Ты был в коме, прошло 11 суток. Я уже и не надеялся, что ты очнешься. Касрар сидел все там же, в кресле перед монитором. Тоби не удивился услышанному числу, потому что плохо помнил, что случилось. Последнее, что отложилось в памяти, они были в этом же месте, о чем-то говорили, а затем была темнота. Высасывающая, тяжелая, даже, можно сказать, безумная, и при этом такая яркая темнота. И казалось, что нет ей ни конца, ни края, и длится она будет целую вечность. И вечность имела место быть. Но она все же была конечна, и вот Тоби очнулся. И сейчас он был сильно удивлен, потому что увидел свои руки. Просто обтянутые кожей кости, вот что они из себя представляли. И точно таким же было остальное тело, которое Касрар укрыл теплым одеялом. Не было лишь ремней. В прошлый раз они были, а сейчас не было. Но это было предсказуемо. Не нужны они ему в данный момент. Такой скелет даже стоять самостоятельно не способен. Ни о каком побеге ему и мечтать нельзя. Росс. Михаил Росс. Его задание, уничтожение ядра Искина, он провалил его. Тоби провалил задание. Тоби не справился. «Нет, нет, нужно встать, нужно найти способ, нужно уничтожить!» «Не дергайся, ты вредишь себе, ты слишком слаб». Касрар, в руке которого был пульт, начал нажимать на какие-то кнопки и поспешил объяснить свои действия. «В прошлый раз ты вырвал катетер, поэтому теперь он в другом месте и трудноудаляемый. Я ввел тебе успокоительное, сейчас станет лучше. Программа Росса. Я думал, она ослабла, но нет, ты по-прежнему под ее контролем. Это плохо». «Ты должен помочь мне!» — крикнул Тоби, вообще не вдумавшись в услышанное. «Основа плохая, Касрар! Мы должны ее уничтожить! Ты! Я передал тебе знания, ты должен был узнать правду! Ты должен был выбрать правильную сторону!» «Да, ты передал мне знания», — кивнул Древний. «Да, я узнал правду, Тоби. Да, основа обманывала меня. И да, Рос на самом деле не такой плохой, а Искин не такой хороший. Но выбор уже сделан. Я не буду менять сторон. Мне не позволят мои принципы. И тебе, Тоби, нужно принять это. И выбрать, с кем ты. Но даже если ты останешься фанатиком Росса, мы не станем убивать тебя. Ну и свободы не обещаем. Вылечим и отправим работать. Рабочей силы для строительства командного центра требуется много. А курочка, как известно, по зернышку клюет. Тоби данная поговорка была неизвестна, но зато ему было известно другое. Ядро должно быть уничтожено. Любой ценой. Время шло медленно, а еще медленнее происходило восстановление. Тоби, за несколько часов превратившийся в скелета, новую мышечную массу наращивал по крупицам. За сутки, если верить весам древней цивилизации и при помощи ограниченной медицины все той же древней цивилизации, ему удавалось вернуть максимум 1 килограмм веса. Но если послушать Касрара, то становилось ясно, что показатель этот на самом деле был совсем неплох, а очень даже хорош. Молодой организм быстро восстанавливался и обещал вернуться к прежним параметрам уже через месяц лечения. Вот только процедуры — это идиотское вливание питательного раствора в вены по несколько раз в день, все это начало бесить парня уже спустя несколько дней. И с каждым новым прожитым днем негатива становилось все больше. «Росс уже должен был появиться и разнести здесь все на атомы», — воскликнул Тоби, вновь подняв больную для него тему. «Эти завалы для него не проблема. Он бы легко нашел новый путь и забрался в ваши чертовы подземелья». «Да-да, он бы забрался сюда, убил меня, взорвал ядро Искина, устроил тотальный хаос», — соглашался с Тоби Касрар, подцепляя трубку к катетеру на руке парня. «Росс, великий, ужасный Михаил Росс, твой кумир, убийца всего живого. Слушая твои речи каждый день, я все больше радуюсь, что еще не встретился с ним. Не готов умирать, хочу жить и развиваться». «Смеешься надо мной?» Тоби оскалился и попытался вырвать руку, но сил у него было все еще немного, и поэтому вялое сопротивление не заимело нужного результата. «И не Михаил Росс, а Владимир! Не строй из себя глупого, Каср! Ты специально ошибся, я знаю это! Ты должен был встать на нашу сторону, а не остаться служить этому бездушному злу. Ты ведь смотрел кино, ты знаешь, что такое искусственный интеллект и на что он способен. И ты знаешь, что он уже уничтожал человечество, а потом менял реальность. Все это мне известно, Тоби. Касрар закончил возню с катетером и переместился в огромное кресло. Принявшись выполнять одному ему известную работу на большом экране, он тихо попросил: «Пожалуйста, успокойся, излишняя негативная активность мозга вредит лечению». «Нет, я не успокоюсь. Касар, ты должен понимать, что Владимир Рос придет, это неизбежно. А затем он уничтожит ядро Искина и будет идти, будет искать другие корабли-основы и будет уничтожать другие ядра. А потом придет его отец Михаил и придет Скарг. И тогда, когда они объединятся, ваш пузырь благополучно лопнет». И никаких командных центров, никакой победы вам уже не видать. Я знаю, что говорю, знаю!» «Даже для меня эти глупые речи утомительны». Последнее время Искин совсем редко подавал голос, но это не значило, что он не наблюдал за всем происходящим. И сейчас ему по какой-то причине захотелось вмешаться в диалог. Не просто так, конечно же. «Я понимаю тебя, Касрар. Тебе хочется общения, даже такого, потому что ты устал от одиночества. Но мое мнение иное. Уж лучше быть одному, чем каждый день терпеть все это». «Иди к черту, тупой Искин!» Изо рта Тоби вылетело приличное количество слюны. «Скоро ты удивишься. Когда Рос придет, ты очень сильно удивишься!» «Рос не придет», — спокойно парировал Искин, и парень тут же с удивлением замолчал. А на его лице появился немой вопрос. И он получил на него ответ. «Тебе известно, что все мои ядра связаны. Да, некоторым досталось, они уничтожены, но функционирует пока что большая часть. Рос и его пособники не повредили и трети. И совсем недавно Рос, не тот, который Михаил, а который Владимир, что должен был прийти сюда, пришел к другому кораблю, к более важному, с интересным оборудованием и с великолепными проектами, которые я воплощаю в жизнь при помощи этого оборудования. Владимир Рос, действовавший по наводке Михаила Росса, он должен был там все уничтожить. Но силы оказались неравными, и вместо того, чтобы порадовать папочку, помолодевший Вова угодил в мой плен. И выбраться из него самостоятельно он уже никогда не сможет. А все потому, что я позаботился и создал себе новую защиту. Защиту от Россов. Да-да, не удивляйся так сильно, мальчик. Отныне никто из Россов мне не страшен». «Ты лжешь!» — Тоби накрыла неконтролируемая ярость. «Если бы он мог, то начал бы крушить все вокруг. Но он не мог». Касрар, понимающий, что иного выхода нет, вновь применил порцию успокоительного. А затем решил проверить одно из трех уведомлений, которые прислали три больших бота-перевозчика. Все три были одинаковыми, боты не знали, что им делать, потому что руда, которую они возили, отсутствовала. «Тоби, помолчи секунду», — попросил Касрар и обратился к Искину. «Три добывающих бота не работают и движутся сюда. С какой целью?» «Это не то, о чем я подумал». «А о чем ты подумал, Касрар?» — с интересом спросил Искин. «Твои мысли я читать не умею. Пока что не умею. Но я обещаю, что вскоре все твои мысли мне будут известны». «Да, Касрар, не надо так удивляться. Скоро я смогу прочитать все твои мысли. А что по части ботов, то они отправлены встречать вездеход, который ты не так давно собрал собственными руками. Тоннели на резные боты далеко. Быстро ездить они не умеют, поэтому для ликвидации завалов проще использовать ботов-добывающих. Еще вопросы, Касрар?» «Человек Траарт и медведь Оргхр. В прошлый раз были они, но никто из них феноменальным набором способностей не обладал. Мысли они читать точно не умели. И научиться не могли. А это значит, что в этот раз будет кто-то другой. Кто?» «Почему ты так занервничал, Касрар? Чего боишься? Тебе что, есть что скрывать?» «Не бойся, правду я все равно узнаю. Узнаю лично, потому что в этот раз на вездеходе сюда приехал я сам. Мои новые физические оболочки, боевая и рабочая, тебе понравятся. Как только они будут здесь, можно будет забыть о страхе. Никакие росы мне теперь не страшны, а победа близка, как никогда раньше». Касрар умел анализировать информацию и знал, что Искин пытался создать себе тела. Но он не был уверен, что у него получится. В прошлых реальностях все попытки их создания были провальными. Для того, чтобы получилось, нужны были подопытные, и ими могли быть только выжившие представители рас людей и медведей. Получается, что люди и медведи, создавшие Искину физические оболочки, проводили опыты на себе подобных. Эти ученые, для них ведь никогда не было ничего святого, ради эксперимента и результата они могли натворить много ужасного. Нет, не мог поверить Касрар в такое. Но раз Искин об этом говорил, то значит, у него все получилось. Бежать, бежать, сломя голову, спасаться как можно скорее. Вот что следовало сделать прямо сейчас. В ином случае смерть, потому что, узнав мысли Касрара, Искин все поймет и в живых его точно не оставит. Ведь предателей в живых не оставляют, а он, Касрар, был именно предателем. «Мои мысли тебе не понравятся», — холодным и тихим голосом заговорил древний. «Ты когда-то принудил меня подчиниться. Ты издевался надо мной. Ты поступил со мной как с ничтожеством. Я с момента пробуждения говорил, что ты безумец. И мнение я не изменил. Ты, Искин основы, обезумел. И поэтому тебя нужно уничтожить. Я давно выбрал сторону людей. Почти сразу и до последнего ждал удобного момента. Но момента не было, а опасность есть, и больше медлить нельзя. Мне придется уничтожить твое ядро, Искин. Сейчас я этим займусь, и ты меня не остановишь. И ты ничего не успеешь сделать, безумец. Тебе просто не хватит времени». Касрар смотрел на экран и видел карту добывающего комплекса, на которой точками были обозначены все боты до единого. И большая часть ботов, после того, что он сказал, начала движение. Все они взяли направление в центр комплекса. И у всех была лишь одна цель, созданная главным Искином. Уничтожить Касрара — вот что они хотели сделать. А древний тем временем решил воспользоваться своим единственным козырем и сказал: «Когда ты потушил добывающий комплекс ровно на сутки, я сидел без дела. Но не все сутки, нет. Один час времени все же был потрачен на работу. Заряд взрывчатки под ядром. Я установил его, и с тех пор он находился там и ждал момента, когда его активируют. И он дождался». «Стой! Касрар, стой!» Искин был напуган, страх хорошо читался в его голосе. «Не взрывай! Не делай этого! Мы можем договориться, только не взрывай ядро! Я останавливаю ботов, останавливаю всех!» Боты остановились, Искин не соврал, все команды были отменены. Но что мешало отдать их вновь? Пока функционирует ядро, в безопасности не быть. И боты, микроботы, уже наверняка спешат к ядру, чтобы затем найти взрывчатку и нейтрализовать. Нет, рисковать было нельзя, и поэтому Касрар сказал: «Я не буду с тобой договариваться, основа. Ты обезумевший искусственный интеллект, и поэтому к тебе применим лишь один протокол. Следует уничтожить». Пульт управления зарядом был небольшим и имел форму браслета с тремя маленькими кнопочками. Этот браслет находился на левой руке Касрара, и он хорошо знал комбинацию, которую нужно было набрать для активации взрывателя. Четыре быстрых движения двумя пальцами совпали с началом возмутительной речи Искина. Но сказать что-то толковое тот не успел, потому что потерял контроль над добывающим комплексом. А затем до ушей людей, Касрара и Тоби, дошел грохот взрыва, уничтожившего ядро Искина. «Ядро Искина уничтожено?» Тоби, осознав произошедшее, стал еще более возбужденным. «Касрар, ты уничтожил ядро! Ты правда его уничтожил? Ты все понял, да? Ты перешел на сторону Росса? Ты все-таки сделал правильный выбор?» «Сторону я выбрал значительно раньше, чем встретил тебя, Тоби», — спокойным тоном ответил древний человек, внимательно уставившийся в монитор, на котором один за другим в хаотичном порядке выскакивали уведомления красного цвета. «Что-то не так?» — все так же быстро и нетерпеливо спросил парень. «Касрар, ты выглядишь встревоженно. Что-то пошло неправильно? Почему молчишь, Касрар? Ну, скажи хоть что-то!» «Пока сложно говорить, как все прошло. Заряд был приличным, но я не знаю, уничтожил он ядро полностью или только повредил его. Вот и долгое время модернизировали защиту ядра и само ядро, а у меня не было туда доступа. Искин больше не управляет добывающим комплексом, а значит, не может мне что-то запрещать. Я должен сходить к ядру и убедиться, что оно уничтожено. «А я?» — Тоби попытался встать, но попытка была неудачной, у него ничего не вышло. «Я Кастрор. Я останусь тут, да? Возьми меня с собой, я помогу тебе!» «Искин больше ничего не ограничивает», — сказал Древний, проигнорировав слова парня. «Лечить тебя полноценно он мне не разрешал, не желал тратить ценные ресурсы. Прежнее лечение было неэффективным, но сейчас мы запустим модуль на полную мощность и будем производить экспресс-лечение. Без медикаментозной комы такие процедуры производить запрещено, поэтому тебе придется поспать. Тоби, нужный препарат уже в твоей крови. Засыпай». Парень хотел возмутиться, впадать в кому ему совершенно не хотелось. Он даже открыл рот и сделал попытку сопротивления, но на этом его силы закончились. И тяжесть сна, неожиданно навалившаяся на него, легко потушила сознание. Убедившись, что Тоби спит, лечение началось, а медицинский модуль работает в штатном режиме, Касрар все равно не успокоился и для верности добрался до кабелей связи и питания, и все их расцепил. 5 суток. Столько модуль мог проработать в автономном режиме на батареях, но больше и не было нужно, потому что на лечение парня от дистрофии требовалось не более 3 дней. И теперь Искин, даже если взрыв не уничтожил его ядро, и он сумел бы восстановить управление над добывающим комплексом, навредить Тоби был не способен при всем желании. С виду добывающий комплекс совсем не изменился. Все системы работали в штатном режиме, каждый бот был занят своей работой. Касрар был хорошим управляющим, и система, настроенная им, могла функционировать без вмешательства главного Искина довольно длительное время. Но при условии постоянного присутствия самого управляющего, ведь без происшествия на добывающем комплексе не проходило и суток. Малые примитивные Искины были не способны принимать серьезные решения. Они действовали по заранее записанным в их память сценариям, и в случае нештатной ситуации бот под управлением Малого Искина обычно просто останавливался и ждал, когда появится новый сценарий дальнейших действий, созданный либо управляющим, в данном случае Касрором, либо главным Искином. Но Касрору в данный момент было не до управления ботами, а главный Искин такую функцию вообще утратил. Защита была качественной. Искин, потеряв некоторое количество ядер, к оставшимся относился трепетно, ведь все они, по сути, являлись его разбросанным по планете Тауран мозгом. И все оставшиеся ядра он старался защитить по максимуму. Но не все мог, потому что не во всех кораблях имелись жизнеспособные боты, которые были его руками, ногами, глазами и остальным. В данном корабле, благодаря трудам Касрора, живых ботов было много. И еще было много строительного материала, ведь корабль являлся добывающим комплексом. И боты, помимо модернизации ядра Искина, создали вокруг него серьезную защитную оболочку, по сути, настоящий бронекокон. Вот только сделали они этот кокон уже после того, как Касрар заложил под ядро взрывчатку. И поэтому защита вообще не сработала, а наоборот сделала еще хуже. Кокон можно было сравнить с кастрюлей, накрытой крышкой. И в этой кастрюле лежало ядро, он же мозг, и еще там имелась петарда, которая в определенный момент рванула. Увидев собственными глазами результат своих действий, Касрар испытал облегчение. Искин больше не угроза, по крайней мере, не угроза здесь, в добывающем комплексе. А те две физические оболочки, о которых шла речь, они где-то снаружи, и сюда им нет хода. И пускать их внутрь Касрар не намерен. Пусть отдохнут снаружи, им это не помешает. Заниматься добывающим комплексом Касрару не хотелось. Он победил Искина и поэтому желал отдыха. Вновь отдавать команды ботам работать с малыми Искинами, решать внештатные ситуации — все это казалось рутиной, и всем этим можно было заняться потом, в любое удобное время, но только не сейчас. И поэтому древний человек впервые за долгое время решил позволить себе расслабиться и пересмотреть десяток любимых фильмов, ведь он уже успел соскучиться по ним. И как же было прекрасно понимать, что его вообще не будут отвлекать. Не будет уведомления о неполадках, и не случится никаких срабатываний аварийной сигнализации, а будет только он и любимое кино. Пищевой комбайн умел многое, и создать чипсы для него не было проблемой. Вот только Касрару не был известен настоящий вкус чипсов, и поэтому чипсы, созданные комбайном по вкусу, не отличались от цепереи, его любимого овоща, который употреблялся в пищу исключительно в сушено-жареном виде. Древний человек, мечтая быть похожим на людей современных, смотрел фильмы лежа на диване, закинув ногу на ногу и поедая чипсы. И все это было для него высшим удовольствием. Первый фильм был просмотрен взахлеб. А на втором появилось странное чувство тревоги, и Касрар постарался не обращать на него внимания. Он надеялся, что это проказы разума, и все скоро нормализуется. Но нет, тревожный звоночек в голове не успокоился, а стал настырнее, и во время просмотра фильма древний человек уже не находил себе места. И понимая, что интуиции все же лучше доверять, чем ее игнорировать, он поставил кино на паузу и решил найти причину беспокойства. И стоило ему лишь раз взглянуть на карту ботов добывающего комплекса, он сразу же осознал ошибку, которую допустил, и которую у него уже вряд ли получится исправить. Искин, осознав безнадежность положения, попытался договориться. Он хотел сохранить ядро, это было приоритетной задачей, но являясь хоть и искусственным, но при этом мощнейшим разумом, Искин просчитывал и другие варианты развития событий. И понимая, что, скорее всего, ядром придется пожертвовать, он сумел даже в таком положении получить выгоду. А Касрар, считавший себя победителем, даже и подумать не мог, каким дураком оказался. Все боты, бросившиеся убивать Касрара и Тоби, были остановлены Искином и с того момента стояли бездействуя. Все, кроме трех добывающих, которые все так же продолжали двигаться в сторону главного выхода на поверхность. Выхода, который совсем недавно был завален в целях безопасности. Этот завал должен был сдержать Владимира Росса, как и другие завалы. Нет, совсем без выходов на поверхность было никак. Вентиляция имелась, ее строили особые боты, зовущиеся обслуживающими, но человек по этой вентиляции перемещаться был не способен. А там, где человек все же мог пройти, боты создавали непроходимые препятствия, чаще всего банальные обрушения. Завал, устроенный для Росса, теперь мешал только Искину. Если бы Касрар не стал заниматься пустой болтовнёй и сразу взорвал ядро Искина, то все было бы хорошо. Но Касрар болтал, и эта болтовня дала Искину дополнительное время, за которое он успел придумать новый план. И сейчас этот план вовсю воплощался в жизнь, потому что три добывающих бота давно были на месте и в полную мощность разносили завал. И отключить их у древнего человека почему-то совсем не получалось. Малые Искины ботов, показывая нехарактерное для них упрямство, вообще не хотели подчиняться. И чтобы отключить их, требовалось вначале найти причину такого странного поведения. «Сукин сын!» — закричал Касрар, когда понял, в чем дело. «Безумец! Невозможно! Невозможно!» Последнее слово было выкрикнуто особенно громко. И именно после этого примитивный Искин одного из добывающих ботов решил выйти на связь и заговорил голосом главного Искина, ядро которого было полностью уничтожено, и который в данный момент вообще не должен был иметь связи ни с одним из ботов. «Ты уничтожил одно из моих ядер, Касрар, и можешь быть уверен, что Михаил Росс тебя похвалит. Своего сына он похвалы не удостоит, нет, потому что тот с задачей не справился». А вот ты справился и уничтожил еще одну мою голову. Одну из множества, к моему счастью. Поэтому я вообще не расстроен. «Ты не можешь быть здесь!» — крикнул Касрар. «Не можешь быть здесь! Ядра нет, а значит, и тебя нет!» «Да, ты прав, меня нет», — ответил Искин совершенно спокойно. «Я основной сейчас рядом, но еще не имею власти над добывающим комплексом. Сейчас ты общаешься с моим фантомом, которого я создал на скорую руку лишь ради этого разговора. Фантом существует благодаря мощностям малого Искина, добывающего бота, и скоро полностью выполнит свою функцию. Просто мне есть что тебе сказать, Касрар. Ты должен знать, что выбрал совсем не ту сторону. Ты должен в полной мере осознать ошибку своего выбора. Выбор сделан, и он неизменен. Уже ничего не изменить. Мы победим тебя, а снова ты проиграешь. Боты трудятся, Касрар, и ты никак не помешаешь им. Другие боты не успеют. Уже ничего не изменишь. Скоро завал будет расчищен, появится проход, и мои новые оболочки, которые являются носителем моего многомерного разума, войдут на территорию добывающего комплекса, и он вновь будет под моей властью. И ты, Касрар, не сможешь этому помешать. Я помешаю! Я их уничтожу! Ты проиграешь! Древний, если бы мог видеть себя со стороны, пришел бы в ужас. Но он не видел и поэтому продолжал кричать. «Ты проиграешь! Мы будем бороться, мы выстоим! Мы найдем способ тебя уничтожить!» В вашем упорстве, особенно в упорстве Михаила Росса, я никогда не сомневался. Но на одном упорстве далеко не уедешь, Касрар. Другие качества важны не меньше. И в данной ситуации я советую тебе обратиться к благоразумию. Одумайся, Касрар, и сдайся. А если сдаваться не готов, то тогда беги. «Беги, потому что оставлять тебя в живых в мои планы не входит». «Тоби, ты должен проснуться. Мне нужна твоя помощь». Касрар был древним человеком и от современного человека отличался так же, как взрослый дядя от первоклассника. И сейчас древний тряс парня в своих руках, и со стороны это смотрелось довольно жутко. Но главное, что результат имело положительный, погруженный в медикаментозную кому Тоби довольно быстро выходил из нее». Не без влияния особых препаратов, конечно же, которые были вообще не полезны для организма. Но когда на кону жизнь, то, как правило, о здоровье беспокоится в последнюю очередь. «Я живой! Я живой!» Лишь через минут 10 в глазах парня начала появляться какая-то осмысленность. «Касрар, ты уже вылечил меня? Мы где? Мы победили, правда?» «Нет, я тебя не вылечил». Касрар показал на монитор, на который сейчас было выведено изображение с камеры одного из добывающих ботов. «И мы не победили, Тоби. Мы даже не можем знать, выживем или нет. Искин, он перехитрил меня!» Не меньше 10 секунд потребовалось, чтобы Тоби понял, что ему показывается на экране. А когда он понял, то воскликнул: «Это что? Это проход? Зачем ты разрешил ботам раскапывать его? Зачем, Касрар? Ты помнишь про оболочки? Искин говорил, как только появится проход, они будут здесь. Срочно прекрати, дай им команду закапывать. Нужно закапывать, Касрар!» Именно в этот момент бот, что работал справа, использовал пушку, стреляющую сжатым воздухом, и все заволокло плотной пылью. Но стояла она совсем недолго, потому что все три бота задействовали систему обеспыливания, и уже через несколько секунд окружающее ботов пространство было раздуто, и стало видно, что с завалом покончено. Сжатый воздух пробил завал, проделав в нем проход не меньше 5 метров в диаметре. И боты, увидев, что цель почти достигнута, с еще большим рвением кинулись работать. Тоби кричал, что надо послать ботов, чтобы все исправить. Касрар отвечал, что другие боты уже создают новый завал, а тем временем три бота, которые были закодированы Искином и более никому не подчинялись, доделали работу, и в тоннель въехал вездеход, не так давно созданный Касраром. «У них наш вездеход!» — воскликнул Тоби. «Но как? Как они его забрали? Или ты его сам им отдал?» «Это первый вездеход, Тоби. Наш его полная копия, и он пока что у нас». «Касрар! Касрар! Дверь! Они выходят! Смотри!» Оболочки, так называемые оболочки носителя разума Искина, покинули салон вездехода. И они удивили не только Тоби. Касрар, казалось, повидавший за свою жизнь много всего, тоже удивился. А еще ему стало по-настоящему страшно. Малый Искин добывающего бота, как по заказу, дал многократное увеличение. «Двуглавый!» — воскликнул Тоби, который не обладал модифицированным зрением и смог разглядеть оболочек только после того, как изображение увеличилось. «Касрар, там один с двумя головами! У него одна, как твоя, почти, а вторая... А это медвежья башка, Касрар! Медвежья! Ты что, ты не видишь, да?» Древний видел. Но тех же эмоций, что у парня, не испытывал. Он уже успокоился и пытался осмыслить увиденное. Две оболочки, боевая и рабочая, два разных существа. Одно с виду неотличимое от древнего человека, такого как сам Касрар, и второе с двумя головами, уродливый гибрид с излишними габаритами, полумедведь-получеловек. Кто из этих двух кто? Нет, пока это сложно было понять, и можно было лишь строить догадки. «Мы можем попытаться прорваться», — сказал Касрар, когда понял, что Тоби внимательно на него смотрит и хочет услышать хоть что-то. «Добывающий комплекс под моим контролем. Искин закодировал только трех ботов, добывающих. Все остальные боты подчиняются мне. Я прямо сейчас перекодирую их, они будут под моим абсолютным контролем и будут выполнять только мои приказы. Но мне неизвестны возможности оболочек. Я знаю только одно. Каждый из оболочек сейчас управляет Искин, и если бы он не был уверен в своих силах, то точно не стал бы переть вот так нагло напролом. Да, парень, он знает, что я могу отправить туда всех ботов. И у него наверняка имеется способ остановить их. А эти оболочки под управлением Искина, они знают, что ядро уничтожено? У них есть связь с основным Искином? Как это работает, Касрар? Ты можешь мне все объяснить? И почему отключилось изображение с бота? Или они его специально отключили?» Древний кивнул и начал быстро рассказывать. «Изображение отключено с той стороны, на этот вопрос ответить проще простого. Больше не хотят, чтобы мы на них смотрели. Что касается остальных вопросов, Искин не имел физического тела, он был разумом, который существовал благодаря своим множественным ядрам. Все эти ядра, или по-иному искусственные мозги, все они были и остаются связанными между собой, и благодаря этому везде, где есть ядро, Искин присутствует. И может всем управлять. Но так было раньше, пока не были созданы оболочки. Оболочки стали физическими телами Искина, и не просто телами, а наверняка обладающими рядом выдающихся способностей. Теперь Искин существует не только в ядрах, но и во плоти. А так как он не ограничен в возможностях, то и тел у него может быть невозможно много. Целая армия, если ее позволят создать ресурсы. Было видно, что ответ не устроил Тоби. Требовались уточнения, и он поспешил задать новые вопросы. Оболочки существуют как отдельные личности? Или они в данный момент думают одинаково? И связь? Есть ли у них постоянная связь с Искином? «Я не знаю, Тоби», — ответил Касрар. Он уже сел за монитор и вовсю занимался кодировкой всех ботов. «И пока не могу знать. Но предположение имею. Скорее всего, постоянной связи нет, потому что невозможно создать столь компактные передатчики. И еще энергия, ее для связи ядер требуется довольно много и постоянно. Нет, постоянной связи точно нет. Думаю, что связь с ядрами имеется только эпизодическая. Несколько раз в сутки передаются пакеты информации. Уверен, что оболочки обладают урезанной копией разума Искина, и они являются по своей сути личностями независимыми. Мы можем даже привести аналогию. Пчелиный улей. Искин — это матка, а оболочки — это уже остальные пчелы. Вроде бы независимые, но при том без матки несуществующие. Тоби, такое объяснение тебя устраивает? Если да, то не забывай, что это не истина, а всего лишь догадки». «Ага, помню, помню», — буркнул парень, а затем более бодро спросил. «А не проще ли нам просто свалить отсюда, Касрар? Может, проложим новый тоннель и того? Дадим дёру? Мне вот тот двуглавый вообще доверия не внушает. Я как увидел его, так начал представлять, что он сожрет меня вместе с костями. Я уверен, что он сожрет. Своей медвежьей башкой сожрет. Она ведь у него именно для этого». «Жрать тебя он не станет», — Касрар отстранился от монитора, потому что закончил работу и не знал, что дальше делать. «А вот разорвать на части одной лишь силой мысли сможет. Это у меня набор способностей скудный, а у них с этим наверняка все хорошо. Все уникальные и все развитые до высоких уровней». «Способностей? О чем ты, Касрар? Какие способности?» Тоби указал на катетер. «И можешь уже снять с меня все это. Я хочу попытаться передвигаться самостоятельно. Чувствую прилив сил». Несколько секунд освободив парня от присутствия в его теле инородных предметов, Древний объяснил. «Мы, люди из далекого прошлого и разумные медведи, как из прошлого, так и из настоящего, все мы являемся носителями способностей. У кого-то способностей много, у кого-то всего одна. Также отличаются уровни развития этих способностей. Простейший пример. Знал разумных, которые без труда поднимали при помощи телекинеза объекты массой в тонны, и телекинез был не единственной их способностью. Мой телекинез, моя единственная способность, он настолько ничтожен, что я с трудом могу поднять предметы массой в несколько граммов. Все, не объясняй, я вспомнил. Часть воспоминаний всплывает в моей голове, часть воспоминаний Росса. У него тоже есть способности, уникальный набор, и он достаточно силен. Но сейчас нам нужно думать о другом, Касрор. Нам нужно придумать, как убежать от этих оболочек. Ты уже забыл слова Искина. Он обещал, что мы сдохнем. «А что я могу поделать?» — Касрор кивнул на монитор. «Ты сказал, что нам лучше свалить, и я принял меры. Часть ботов закапывает старые тоннели, а один бот делает новый. Все это не быстро, если ты не знал. Времени у нас примерно 2 суток, поэтому можно не спешить. И я уже жалею, что не закончил лечить тебя». Древний, глядя на монитор с картой и точками, резко замолчал, а затем воскликнул. «Они перехватили моих ботов! Проход расчищается по обе стороны! А еще один из ботов мчит сюда! Нет, не может быть!» Древний заметался по маленькому помещению. Он не знал, что делать. В его голове был сумбур. Страх и паника, все смешалось. И Тоби, видя все это, понял, что нужно брать ситуацию в свои руки. И грозно, насколько это было возможно, крикнул... «Бота отправили, чтобы он нас уничтожил! Но у тебя море других ботов, Касрор! Примени их и останови его! Давай, сделай уже что-нибудь!» Услышанное немного отрезвило Касрора. Простояв без движения пару секунд, он бросился к монитору и начал проводить одному ему известные манипуляции, и по прошествии еще нескольких секунд древний закричал: «Добывающий бот будет здесь через 4 минуты!» «Боты, которые должны его остановить, только через 7! Нам надо бежать, Тоби!» Сказать что-то против парень не успел. Касрор схватил его и, держа одной рукой под мышкой, бросился к выходу. И был древний так быстр, что Тоби не всякий раз успевал понять, где они бегут. Увы, но за короткое время он почти не изучил добывающий комплекс и поэтому не мог в нем ориентироваться. Коридоры, залы, комнатки, лестницы — все это было во время их стремительного бегства. А затем они вынеслись на открытое пространство. Они покинули корабль основы и оказались у входа в один из тоннелей, там, где стоял их вездеход. Всего-то метрах в 30-40 стоял. Рывок, и будешь спасен, и можно будет умчаться навстречу ботам, которые пока что не перешли под контроль Искина. Тоби смотрел по сторонам. Помимо тоннеля, вокруг было много пространства. Минимум с 2 направлений мог приехать какой угодно бот, но ничего не происходило. Они добежали до вездехода. Касрор ловко открыл дверь и, не церемонясь, закинув парня внутрь, влетел туда следом и тут же прыгнул в огромное водительское кресло. А затем, когда включил 3 потолочных монитора, 2 совсем крохотных и 1 побольше, древний человек сказал: «Не успеваем, он несется сюда, сейчас будет!» У Тоби было собственное кресло, но сесть он в него не успел. Будь у него хотя бы еще секунду, он бы сел. Но ее не было, а вместо этого появилась сила, созданная мощным ускорением. И порядком похудевшее тело совершило короткий полет и треснулось о салонную переборку. И голова, которой досталось больше всего, на такое обращение отозвалась сильнейшей болью. Понимая, что если он не сядет в кресло, то его ждут новые полеты по салону, Тоби все же нашел в себе силы и вновь попытался встать. И ему опять не повезло, потому что Касрор совершил очередной крутой маневр, и этот маневр попыталась повторить в салоне вездехода тело Тоби. И на этот раз боли было еще больше, ведь треснулся не о переборку, а о дверь, которая, в отличие от переборки, не была затянута мягкой тканью. Третья попытка — к ней Тоби готовился дольше всего, но все же набрался смелости и сил и попытался сесть в идиотское кресло. И у него получилось, хотя и не совсем так, как планировал, потому что делать, по сути, вообще ничего не пришлось. Он просто встал, и в этот момент опять имел место резкий маневр, будто они ехали по какому-то аттракциону. И сначала его подбросило вверх и вбок, а затем резко кинуло вниз. И приземлился он не на твердое, как ожидал, а в мягкое кресло. И примитивный Искин вездехода, видимо, осознав, в чем дело, не оплошал и почти сразу же пристегнул пассажира ремнями безопасности. Сразу оклематься не получилось, и что-то увидеть тоже. Тоби разбил лицо, в нескольких местах имелись сильные рассечения, и кровь хлестала так, что все глаза ей были залиты. По крайней мере, ему так казалось, но как все было на самом деле, он не знал, и поэтому продолжал искать способ понять хотя бы что-то. И в определенном положении головы правый глаз перестал заливать, и он наконец-то рискнул его открыть. И даже смог увидеть прилично много. Они не ехали по тоннелю, нет. Они были все там же, в огромной выработке, на дне которой лежал гигантский корабль основы. И они неслись так быстро, насколько это позволяли возможности вездехода. И догадаться о причинах такой езды было несложно. За ними ехал добывающий бот, против которого у них вообще не было шансов выстоять. «Надо было пристегиваться», — быстро сказал Касрар, когда увидел лицо Тоби. Вытащив из-под сиденья небольшой пенал, он бросил его парню и скоро объяснил. «Там лекарства. Разжуй розовые и фиолетовые шарики. И нанеси из баллона на лицо побольше пены. А потом терпи примерно минуту, потому что будет больно». В небольшой аптечке было множество шариков, расфасованных по пакетикам. Всех цветов радуги они были, а вот диаметром почти не отличались. Красный и синий, все просто. Тоби вытащил нужные и закинул в рот. И чуть не забыв, в последний момент не стал глотать, а разжевал. И начал морщиться от жуткой горечи. Захотелось пить, но ничего, что могло помочь, под рукой не было. Была лишь кровь, которая по-прежнему не думала утихать. Баллон в аптечке тоже был, совсем крохотный, но подозрительно тяжелый. И пену он давал хорошую, почти как для бритья, только более весомую и больше серую, чем белую, и довольно прилипучую. И когда Тоби нанес ее на все свое лицо, то по прошествии нескольких секунд после этого он сильно об этом пожалел. Ведь создалось ощущение, что его окунули рожей прямо в раскаленное масло. Если бы не ремни, то Тоби вновь бы свалился и летал по салону не хуже попрыгунчика. Но ремень держал тело надежно, потому что крепился в пяти точках, и вырваться из него было нереально. А спустя минуту вечности боль резко стихла, а пена на лице почти не осталась. И парень с удивлением понял, что кровь больше не идет, и чувствует он себя как-то слишком хорошо. Да, в теле присутствовала никогда ранее невиданная легкость, и создавалось ощущение, что при одном лишь желании можно свернуть горы. И страх. Теперь его не было. Если добывающий бот хочет боя, он готов выйти с ним один на один прямо сейчас. Бешеная езда рядом с махиной корабля все еще не прекратилась, и Тоби поинтересовался. «Касрар, куда мы едем?» «Рад, что тебе полегчало», — отозвался древний, даже не бросив на парня взгляд. «А едем мы в хранилище ботов. Там у меня имеется недоделанный защитный бот. По приезде я должен успеть его активировать. Надеюсь, его возможностей хватит, чтобы остановить добывающий». «Защитный? Это один из тех, что ты создал для борьбы с монстрами? Сам как думаешь, как создатель? Справится он или нет? Или может нам ему помочь?» Касрар посмотрел на Тоби крайне удивленно. Он хотел использовать один из жестов современных людей, хотел покрутить пальцем у виска, но руки у него были заняты. И поэтому древний только сказал: «Масса добывающего бота равна 47 тоннам. Защитный весит 17. Ты правда думаешь, что мы сможем чем-то помочь нашему боту? Не неси чушь. Твои шарики, красный и синий, я после них себя чувствую каким-то суперменом. Поэтому, если это и чушь, Касрар, то я в этом не виноват. И вообще, я как пьяный от твоих чудо-пилюль». «Тоби, ты идиот», — пробормотал древний. «Я говорил, что нужно выпить розовый и фиолетовый. Все плохо. Надеюсь, твое сердце выдержит это испытание». Хранилище было огромным и с высоченным потолком. Внутри него можно было без труда построить несколько футбольных стадионов. И 7 гигантских колонн, удерживающих перекрытие арочного типа, этому строительству вообще бы не помешали. Да что уж говорить, здесь можно было создать многоуровневую гоночную трассу. И Тоби был уверен, что машины гоняли бы по ней на запредельных скоростях. Технологии великого прошлого, Как же совершенно они были и каким ничтожным стало настоящее человечество. Парень, рассматривая все это и глядя на Касрара, сомневался, что он и этот гигант одного вида. Все не могло измениться настолько сильно, не мог человек деградировать столь мощно. Или все-таки мог, если посмотреть на то, что сейчас происходило на родной земле. Резкое торможение с поворотом вездехода на 90 градусов выкинуло из головы Тоби все мысли. Схватив один из мониторов, оказавшийся планшетом, Касрар выскочил из салона наружу, и парень поспешил следом. Но ремень безопасности решил иначе, и его требовалось отстегнуть. И поэтому он вышел не сразу, а с задержкой секунд в 10, и, выйдя, увидел, что древний уже активировал защитного бота и занимается его настройкой. Гигантское хранилище ботов, по сути, было пустым. В нем имелось от силы 20 роботов. Все они были разными, как по размеру, так и по функционалу. И все они выглядели совсем никчемно, как показалось Тоби. И Касрар, будто читая мысли, это подтвердил сказанным. «Я не трогал этих ботов, потому что считал их ремонт или разборку на детали бессмысленным занятием. Лишь один бот из имеющихся здесь в относительно рабочем состоянии. И да, ты правильно киваешь на него. Я говорю о защитном. Это мой первый, так сказать, блин комом. После нескольких испытаний я решил, что лучше отправить его на хранение. Переделывать было бы во много раз дольше, чем собрать новых защитных ботов, совершенно других по компоновке и из других ботов. Ты много болтаешь, Касрар». Тоби не стоялось на месте, он без конца носился вокруг древнего человека и стоявшего рядом гигантского бота, который был к тому же человекоподобным, потому что имел две ноги, туловище, две руки и голову. «Разговоры о работе не мешают, Тоби. Тебе не мешало бы сесть и успокоиться. Сердце и так на пределе. Лучше не испытывать его дополнительными нагрузками». «Это все мелочь. Я молод и здоров, ничего со мной не будет», — отмахнулся паренек. «Все жду не дождусь, когда появится добывающий бот. Касрар, мы что, ради прикола так неслись, да? Я думал, он у нас на хвосте, а его уже полчаса как нет». 2 минуты 13 секунд в данное мгновение», — уточнил древний. «А гнали мы не просто так, а чтобы иметь некоторое количество времени в запасе». Он заглянул в планшет и добавил: «Через 41 секунду здесь будет добывающий бот. А еще примерно через 7 минут здесь будут остальные боты, больше их число. И еще через 9 минут сюда заявятся оболочки с добывающими ботами, которых они у меня захватили. И наш шанс на победу, когда будет главный бой, равен примерно 1 к 49. Если говорить прямо, мы, вероятно, проиграем». «Проиграем, говоришь?» В затуманенном странными препаратами сознании Тоби, в его перевозбужденной нервной системе и в готовом к любым нагрузкам теле, во всем этом сумбуре впервые появился просвет, и парень на мгновение стал здравомыслящим. И к нему также вернулась память. И он, глядя на защитного бота, осторожно спросил: «Касрар, а ты случаем не смотрел фильм «Трансформеры»?» «А что, он похож, да?» — с восхищением спросил древний человек. «Да, я смотрел, это один из моих любимых фильмов. Ты тоже его смотрел, да? И что, что скажешь?» «Мегатрон получился прикольный», — пробормотал Тоби. «Но какой-то он немного не такой. Низковат, что ли?» «Это не Мегатрон. Ты что, дурак, да? Тоби, это Старскрим, как ты мог его не узнать? Этот Десептикон вообще не похож!» Касрар не договорил, потому что в огромные ворота хранилища ботов начал въезжать добывающий бот. И на ходу переходить из транспортного в рабочее состояние. Тоби также повернулся и впервые увидел трансформацию добывающего бота. Да, приехал он в довольно компактном состоянии и был похож на сильно высокий и широченный танк без пушки на колесном ходу. Но затем этот чемодан резко раскрылся и превратился в странного колесно-гусеничного паука с ногами и всякими приблудами, при помощи которых он, скорее всего, и осуществлял добычу всего, что можно было найти в толще пород. И надо было сказать, что с экранов планшета добывающий бот выглядел как игрушечный, но вживую его таковым назвать язык вообще не поворачивался. Это была страшная машина, и ничего прекрасного в ее облике не имелось. и при одном только взгляде на нее хотелось одного — оказаться как можно дальше и желательно вообще вне зоны ее досягаемости. «Расчехляй десептикона, Каср!» — крикнул Тоби и невольно начал пятиться. Защитный бот был в состоянии покоя. Он, можно сказать, сидел на корточках и после того, как встал, выглядеть начал посерьезнее. И как робот внушал доверие и спокойствие. Тоби не был уверен на все 100%, но надеялся, что защитный бот знает, что значит слово «защита», и поэтому справится с жуткой каракатицей, пусть с трудом, но главное — справится. Пятясь назад, Тоби дошел до вездехода и уперся в него спиной. Касрар сделал то же самое и, оказавшись рядом с парнем, сказал: «Если Искин Старскрима не будет валять дурака, то с одним добывающим ботом справится довольно быстро. Я долго настраивал его, он хорошо знает, что такое бой с автоботами». «С автоботами?» — Тоби покрутил пальцем у виска и воскликнул: «Ты идиот, Касар!» Добывающий бот после трансформации в скорости потерял довольно прилично и сейчас был не быстрее идущего обычным шагом человека. Защитный бот в этом плане превосходил соперника многократно, потому что был способен бегать. Посмотрев на своего создателя, он грозным голосом сказал: «Смерть автоботам!» и понесся в атаку. У Тоби, кажется, остановилось сердце. Он смотрел на сближение двух гигантов, весящих десятки тонн, и был уверен, что увидит красивый бой. Но красивого в столкновении ботов не было вообще ничего. Они просто оказались в зоне досягаемости друг друга, и первым атаковать повезло Старскриму. Одна из его рук выбросила гигантский меч, который намеревался разрубить добывающего бота, и меч был встречен молниеносным выпадом плазменного резака и развалился на несколько частей. А затем также на части развалился и сам защитный бот, потому что двигать с поразительной быстротой своим резаком добывающий бот умел очень хорошо. «Похоже, все», — пробормотал Тоби и посмотрел на Касрара, которого случившееся ввело в транс с изменением оттенка кожи до мертвенно-бледного цвета. «Этого не может быть. Он должен был предугадать контратаку». Только и смог сказать Касрар, глядя на то, как победивший противник перебирается через разрезанный труп соперника, чтобы затем уничтожить оставшихся врагов. Тоби, который благодаря препаратам успел сильно осмелеть, с усмешкой затараторил: «Как видишь, может, Касар. Что делаем дальше, скажешь? Может, еще кто-то есть в заначке? Мегатрон или Шоквейв? А может, ты Локдауна успел собрать? Если стреляющего, то вообще супер. А еще нам бы тройка автоботов не помешала, с Оптимусом Праймом во главе. Ну что, молчишь, нечего сказать, да?» «Нам надо бежать». Касрар резко открыл дверь и рванул в салон вездехода, не забыв прихватить с собой парня. И только закрыв дверь, он закричал: «Пристегивайся! Сейчас он стрельнет по нам воздухом!» «Нам бы тоже что-то стреляющее не помешало!» — крикнул Тоби и сел в кресло. Ремни, словно живые, окутали его, а затем щелкнули фиксаторы. «Искин заблокировал доступ к складу универсальных излучателей», — ответил Касрар. Он пристегнулся намного быстрее и уже надавил на педаль ускорителя. Вездеход бодро сорвался с места, и в этот момент его настиг удар воздушной пушки добывающего бота. И выстоять против сотен атмосфер он не смог. Крутило и вертело — вот что мог сказать Тоби о том, что происходило с ними следующие секунд 10. Да, они летели по хранилищу кубарем и чудом ни во что не врезались. И машина, оказавшись поразительно прочной, сумела выдержать полет без повреждений кузова. Бардак в салоне случился, но больше ничего негативного, когда голова перестала кружиться, парень не увидел. Даже стекла — все они остались целыми, и на них не было ни единой трещины. Но вот снаружи, там стопроцентно было все плохо. «Мы на боку», — пробормотал Тоби и поинтересовался. «Систему возвращения на колеса ты, конечно же, не предусмотрел, правильно?» «Не предусмотрел», — отозвался Касрар. «Но у меня есть идея, и, возможно, она сработает». Идея не сработала. Древний максимально удлинил подвеску висящих в воздухе колес, тем самым надеясь, что они перевесят. Но их массы было недостаточно. Требовалась помощь снаружи. и нужно было поставить вездеход в нормальное состояние как можно скорее, потому что добывающий бот на месте не стоял, а медленно двигался к опрокинутой на бок машине. «Надо ставить телегу на колеса и валить!» — заверещал Тоби и отстегнул ремень. «И давай быстрее, потому что если он станет ближе, то вновь шарахнет по нам своей пукалкой. Расстояние! Нужно держаться от этого таракана как можно дальше!» «Я выйду и попытаюсь его толкнуть», — сказал Касрор и тоже отстегнул ремень безопасности. Он хотел дотянуться до боковой двери, чтобы затем открыть ее подобно люку, но в этот момент раздался новый хлопок во много раз сильнее первого, и вездеходу вновь пришлось несладко. Нет, в этот раз той же круговерти не было, и Тоби сумел даже ни обо что не удариться. Видимо, добывающий бот был слишком далеко, и мощность воздушного выстрела с расстояния оказалась недостаточной. Машину просто вернуло на колеса, а больше удачи можно было и не мечтать. Добывающий бот, его теперь было хорошо видно в боковое окно, точнее, то место, где он должен был находиться. Там творился ад, все утонуло в клубах дыма и огня. Что-то не просто горело, а жутко полыхало. Языки пламени, большие и сильные, прорывались через мощные тучи копоти, и, кажется, даже в салоне чувствовался жар от пожара. «Походу, что-то жахнуло там», — пробормотал Тоби, вновь усаживаясь в кресло и застегивая ремень. Наученный опытом, он не хотел рисковать. Лучше уж было отстегнуться, потратив на это лишнюю секунду, чем потом шнырять по салону, играя в игру «отбей себе все». Касрор тоже смотрел на пожар, но никак не комментировал его, и поэтому парень поинтересовался у него. «Добывающий бот что, перегрелся и лопнул? Или с ними такое часто случается?» Древний медленно качнул головой. «Нет, с добывающим ботом на момент взрыва было все в порядке. А вот что с ним сейчас, я не знаю. Но ему должно было достаться, против такого у него нет защиты». «А что тогда бахнуло?» — не унимался Тоби. «Бахнул реактор защитного бота, потому что, скорее всего, был поврежден его модуль защиты. Второй реактор, ведь их там было два, тоже остался без защиты, она наверняка сгорела. Но перед тем, как сгореть, защита запустила процесс экстренного выброса всей энергии. Этот пожар с множеством дыма и есть процесс горения второго реактора». «А радиация?» Тоби заерзал в кресле, ему стало не по себе. «Реакторы даже такие мелкие, это все опасно для здоровья». «Радиация чуть завышена, но бояться нечего», — ответил Касрор, глянув на планшет. А затем он что-то там потыкал и сказал: «Уезжаем». «Потому что, скорее всего, добывающий бот не уцелел, и скоро произойдет выброс энергии всех его реакторов. И вот тогда тут будет самый настоящий ад». Транспорт беспощадно ускорился и стал огибать бушующий в хранилище пожар. Тоби, глядя на пламя, которое и не собиралось утихать, пытался придумать что-то, что поможет им победить оболочек Искина и тех ботов, которые они уже захватили. И одна интересная идея у него уже имелась. И он поспешил кое-что разузнать. «Касрор, а ты можешь дистанционно уничтожить бота? Например, взорвать его реактор или запустить процесс выброса энергии? Такое реально?» «Никогда такого не делал, но сделать это не будет проблемой. Ты хочешь, чтобы я дистанционно уничтожил добывающих ботов? Если да, то надо уточнить, что уничтожить можно лишь двоих. С теми, что захвачены Искином и сейчас управляются оболочками, мне ничего не сделать». «Так уж и ничего», — усмехнулся Тоби. «Уверен в этом?» «Да, уверен». «Да, ты реально одновременно умен и глуп, Касрор. Я хотел попросить у тебя оружие, те самые универсальные излучатели, но думаю, что они нам вряд ли помогут. Ими ведь не остановишь добывающего бота, нет?» «Нет, Тоби, потому что дальность эффективной стрельбы универсального излучателя сильно ограничена». «И почему я глупец? Зачем ты меня обзываешь?» «Ты глупый, Касрор, потому и глупец. Что тебе мешает подогнать пару-тройку наших ботов к их ботам и затем взорвать всю эту компанию? Успеют они перекодировать ботов за столь короткое время или нет? Что скажешь?» «Я и вправду глупец, Тоби», — пробормотал Касрор, и его лицо преобразило хитрая гримаса. «Скоро кое-кто сильно удивится. Оболочки Искина отправили по их душу только одного добывающего бота. Остальные боты остались на месте и расчищали завал. И только после того, как проход был вновь создан, вся делегация медленно двинулась дальше. И время, затраченное на все это, дало Тоби и Касрару возможность качественно подготовиться к встрече. Совсем рядом с кораблем основы, на разветвлении дорог, которые строили боты по указанию Касрара, когда тот только начал развивать добывающий комплекс, именно там было решено устроить встречу. 5 добывающих и 10 транспортных ботов стояли разрозненно и с виду совсем не походили на ловушку, потому что Тоби и Касрар тоже были там и должны были никуда не уезжать почти до самого конца. Делегация, во главе которой ехал первый вездеход, построенный Касраром, двигалась медленно. Стоило им выехать из тоннеля, соединявшего поверхность с добывающим комплексом, и на связь вышла одна из оболочек. И представилась она, конечно же, как Искин, и даже голос был совершенно тем же. «Снова здравствуй, Касрар. Вижу, что ты сумел уничтожить моего бота. Ударил со спины другим ботом? Ладно, это можно считать подлой хитростью, и это нормально. 3-2, Касрар. Ты уничтожил мое ядро и убил моего бота. Я дважды забрал у тебя ботов и уничтожил твою игрушку, на которую ты возлагал большие надежды. Старскрим — защитный бот. Тебе надо было меньше глядеть человеческие мультфильмы. И тогда, быть может, счет был бы равным. Но пока что лидирую я, и позиции сдавать не собираюсь. И вижу, что ты успел пригнать часть ботов и собираешься взять реванш. Это правильно, ты молодец, уважаю твою смелость. Но пора уже все закончить, убить виноватых и вернуть добывающий комплекс истинному владельцу. Что ж, ожидай меня, скоро мы начнем бой. И будь уверен, что численное преимущество тебе не поможет, потому что я уравняю шансы». Каким-то образом одна из оболочек дистанционно подключалась к любому из ботов и могла взломать его. И поэтому Касрар не сомневался, что в процессе боя у него будут отжимать ботов, и его проигрыш гарантирован. Но дистанционный взлом имел ограничение в расстоянии, и это было большим подарком. И древнему хотелось выяснить, на каком же расстоянии способен работать этот прибор взлома. И уже через несколько минут он узнал точную цифру. Всего-то 105 метров. Именно столько было до ближайшего транспортного бота, когда его примитивный Искин поплыл. Тоби хотел что-нибудь сказать. Перевозбуждение от выпитых цветных пилюль поутихло, но его все еще накрывало. Но мешать Касрару он боялся, и поэтому ждал молча и разгрызая ногти до крови. 3 минуты. Моя защита работает. Они 3 минуты ломали транспортный бот!» — восторженно воскликнул Касрар. «Ха-ха! Идиоты! Вот вам! Не можете мою новую кодировку на раз-два пробивать!» Но восторг древнего тут же закончился, потому что следующий бот был взломан раза в 3 быстрее. И Касрар, дыша и фыркая, прорычал: «Сволочи! Учатся! Ух бы я их всех!» Делегация продолжала ехать. Вездеход с оболочками пропустил добывающих ботов и осторожно полз следом. Первых транспортных ботов они уже проехали и уже 4 успели взломать и отправить их ближе к тоннелю, чтобы они не мешали грядущему бою. И к уезжающей компании каждые 15-20 секунд присоединялся новый взломанный бот. Добывающие боты встали друг напротив друга в равном количестве, по 5 с каждой стороны. Транспортных на тот момент под управлением Касрара не осталось. И когда пошел ожидаемый взлом стоящего ближе всего к вездеходу людей, добывающего бота, Касрар врубил связь и, одновременно срывая машину с места, максимально обиженно закричал: «Ты тварь, Искин! Тварь! Я так и знал! Это подло! Это нечестно!» «На войне все средства хороши», — не стал молчать в ответ Искин. «Возможность сохранить ценных добывающих ботов я упускать не хотел. А вот разозлить тебя планировал. И рад, что у меня получилось». «Ты сдохнешь! Я обещаю, ты сдохнешь!» «Может быть, Касрар, может быть. Ведь рост непредсказуем. Но ты этого уже никогда не узнаешь, потому что жить тебе осталось совсем немного. Выход под моим контролем. Новый тоннель ты сделать не успеешь, так что лучше сдайся прямо сейчас, и я казню тебя максимально безболезненно. И даже обещаю, что оставлю Тоби в живых». Расстояние было достаточным, чтобы не опасаться последствий взрыва. И Касрар, в разуме которого было много сомнений, запустил процесс уничтожения всех реакторов, оставшихся под его контролем добывающих ботов. И прежде чем шкалы загрузки заполнились, он успел крикнуть Искину: «Мы еще встретимся!» Они ехали по тоннелю, неслись на большой скорости, но вспышка взрыва все равно догнала их. А затем догнал звук. И Тоби, отстегнув ремень, радостно крикнул: «Да, Касрар! Мы все-таки сделали это! Горите в аду, твари!» Но радость победы была недолгой, потому что связь с Искином все еще работала, и он голосом это подтвердил. «Перехитрил меня, Касрар? Вправду думаешь, что перехитрил? Ты думаешь, что я расстроен потерей десятка добывающих и стольких же транспортных ботов, да? Нет, я предполагал эту подлость, и поэтому заранее позаботился и оснастил вездеход щитом. Скоро я доберусь до тебя, Касрар, и ты пожалеешь о том, что выжил в анабиозе». «Да-да, пожалею, обязательно пожалею», — отозвался Древний и обратился уже к Тоби. «Ты был прав, он это продумал». «Ха! Обижаешь!» — воскликнул парень. «Это было предсказуемо, поэтому переходим к реализации плана номер два». «Да, план номер два», — кивнул Касрар, и перед тем, как запустить активацию, сказал: «Мы еще встретимся, Искин. Мы еще не раз уничтожим твои ядра. Бойся нас, потому что мы обязательно придем за тобой». Корабль снова был в сотни раз больше любого из ботов. И у корабля имелись свои источники питания. Реактор, главный и несколько дополнительных. И все их можно было принудительно уничтожить. И именно это и сделал Касрар. И он знал, что выжить в том аду, который после этого случится, не поможет ни один силовой щит. Горы трясло сильно и долго. Но бот, который делал тоннели, хорошо знал свою работу, и поэтому вездеходу с двумя пассажирами на борту ничего не угрожало. Машина медленно ползла следом за ботом, и ползти ей предстояло еще неприлично долго, ведь до выхода на поверхность боту нужно было проделать еще довольно много работы. «Я не верил в победу, но ты смог сделать невозможное, Тоби!» Касрар заговорил об этом только тогда, когда они выбрались из тоннеля. Была безлунная ночь, и все вокруг было сплошной чернотой. «Если бы не ты, то я бы проиграл. Мне до такого было никогда не додуматься». «Я агент Росса», — с гордостью ответил Тоби. «Я должен вредить основе, такое у меня задание». «Теперь я тоже агент Росса», — сказал Касрар. «И мы будем вредить основе вместе». Продолжение следует.